Глава 11. Уроды! Конченые подонки! Как вас земля носит! Дис, выпей водички, успокойся! Викинг выбил стакан с водой из моих рук и зло зыркнул. Поиздеваться решил, да, перевертыш? Да я тебе сейчас все перья повыщипываю! Блок сначала выведи, воин! Я уже начинаю жалеть, что принял твою клятву. Плечи викинга резко поникли. И что дальше, ярл? Ты ведь на меня крепость оставляешь. Что мне прикажешь с водой делать? Но есть ведь река. Там течет пиво, и неизвестно, когда заклинание спадет. Вычерпай колодец, там же не так много крови вроде. Не держи меня за идиота, ярл, смотри сам. Я поглядел на колодец, рядом с которым стоял плюющийся и блюющий Дис, который набрал из колодца воды и отхлебнул. Что характерно, не глядя. С учетом того, что на площадь перед донжоном вытекло что-то порядка 14 кубов моей крови, часть ее попала в колодец. Отдельный вопрос, как она просочилась? Дождевая вода вроде уходит через канавы. С колодцем действительно неудобно вышло. Неисчерпаемый колодец крови. Нет, потенциально вещь очень удобная, но свою резиденцию делать филиалом ада не слишком хотелось. Кладбище до горизонта имеется, пивная река в наличии. Интересно, что все-таки делать с источником воды? Может, нанять мага? Тут перевозбужденный кошмарик, которого дуболом пинком отправил в полет от повозок с трупами, пролетел над нами и упал рядом с колодцем. Химера с абсолютно шальными глазами начала нарезать круги около колодца и в итоге нырнув в него с абсолютно счастливым лицом. Я сопоставил бесконечный источник крови голодным кошмариком и, вспомнив опыт в пещере, сделал определенные выводы. «В стороны! Все в стороны! Сейчас рванет!» «Что рванет? Куда бежим?» Рядом с повозками я столкнулся с Моргеном. «Морген, мы сколько знакомы?» «Почти полгода». «Что надо делать, когда я бегу?» «Бежать!» «Впереди меня!» Через несколько минут крепость опустела. Отряд Диса и все мои товарищи залегли в 300 метрах от крепости. «А может, не рванет?» Стив выразил общую надежду. «Может, и не рванет. Но если не рванет, значит, испарится. А если не испарится, то вылезет какой-то убер-монстр. Короче, кто-то вспомнит случай, чтобы не рвануло». Отрицательно покачали головой, даже викинги. В абсолютной тишине в небо ударил фонтан крови, задев низколетящие облака. Под напором крови, бьющей, видимо, из колодца, начала разрушаться крепость. В небо полетели камни, какой-то мусор. Что там у нас было? Ценного. Интерлюдия вторая. Джонни, ты уверен, что это хорошая идея? Закутанный в неприметный плащ полурослик прикоснулся к плечу гнома, практически шаровидного из-за тяжелого доспеха. «Билл, тебя что-то смущает?» Воин остановился и задумчиво посмотрел на пивную реку. «Всё, всё меня смущает. Что мы собираемся делать?» «Чего встали? Кого ждём?» «О, пиво!» Идущий за полуросликом и гномом эльф радостно побежал к реке. Эльф был колоритный. В массивных очках-телескопах, с какой-то невообразимой конструкцией на левой руке, рюкзаком с металлической рамой, из которого периодически вырывался пар, и полуметровым скальпелем на правом бедре. Облачен он был в сюртук ярко-синего цвета и периодически спотыкался о камни и корни. Если бы кто-то со стороны посмотрел на эльфа, то увидел бы надпись. YBRJKF L.EHBH L.EHBX Биомант, 89 уровень. Джонни, меня снова смущает Уль. Зачем мы таскаем с собой этого отмороженного серба? Потому что он отвлекает на себя внимание любого врага. никогда не претендует на лут с монстров и может на равных биться с кем угодно. И по факту таскает нас он. Только выходит почему-то наоборот. Ты выяснил, что значит его ник? Нет. Какая-то криптограмма, наверное. Говори, что еще. Гном тяжело вздохнул, глядя на биоманта, который разливал пиво по мензуркам, добавляя в них какие-то реактивы. Кроме того, что мы уже третий месяц таскаемся с психом, рискуя вляпаться так, что хоть на рерол? Ну, это привычное безумие. Я решительно не понимаю, зачем мы лезем в жопу, где на ивенте слилось 60 тысяч игроков и 200 тысяч неписей. Слились каким-то отморозком. Указанные отморозки засели в крепости и замолчали. Видать, что-то страшное делают. Потом возникает этот странный и нелепый квест. И наш вечно индифферентный всему спутник, которого мы таскаем за собой со словами «Эй, Уль, там будет редкий монстр, который умеет оригинально убивать», или «Если монстров нет, мы говорим об останках цивилизации какой-нибудь», идет прямиком в пасть дьявола. И мы тащимся с ним. Я все верно говорю? Ты забываешь о двух моментах, Билл. Уль у нас паровозит, серьезно паровозит. И на него у нас завязан квест. А что дают за прохождение ассистентов, ты помнишь? Мифриловое оружие и редкие перки. Вот, повторяй эту фразу, когда появляются сомнения. Мифриловое оружие и редкие перки, повторил полурослик, задумчиво глядя гному за спину. Ага, так и надо. Джон хлопнул приятеля по плечу. Мифриловое оружие и редкие перки. Мифриловое оружие и редкие перки. Мифриловое оружие и редкие... Джон обернулся и посмотрел туда, куда пялился Билл. Джона тоже начали обуревать сомнения. В небо бил багровый фонтан, расширяясь с каждым мгновением. На огромной высоте он растекся огромным облаком, которое летело в их сторону, проливаясь на землю дождем. Биомант поднялся с берега реки, отряхнул безупречно чистый сюртук. Бре! Выдал вечно невозмутимый серп, наблюдая за необычными осадками. В пивной реке появились багровые струи. Тяжело запахло кровью. Биомант провел пальцем по щеке и слизнул кровь. После чего деловито расстегнул рюкзак и начал делать какие-то тесты. В этот момент в реку что-то тяжело плюхнулось, облив эльфа смесью пива и крови. Реактивы и колбы задымились. На поверхности реки показалось обезглавленное тело. Очки-телескопы странно зажужжали, и над окулярами появились крохотные дворники. Тот, кого спутники называли Уль, неожиданно резко сделал шаг в сторону, и туда, где он только что стоял, вонзился меч, прилетевший с неба. Фигура эльфа размылась. Билла кто-то тяжело дернул за шкирку, и он полетел в сторону. На том месте, где мгновение назад стоял полурослик, лежал огромный валун. С неба упала человеческая голова, едва не прибив гнома. Биомант поднял за волосы голову, вглядываясь в умиротворенное лицо того, кого называют филином, несущим хаос. На щеку Уля села мошка. Он схватил насекомое и поднес к вытянувшемуся окуляру. «Мошка, 2 уровень, 3 жизней». Виртуальное сердце эльфа забилось чаще. Мошка не бывает 2 уровня. А если и бывает, то сразу откладывает 10 яиц, рождая еще 10 мошек того же уровня. Мошки не респавнятся. Но в теории имеют больше возможности набрать уровень. Только вот то, что сейчас слилось с неба, давало 1 уровень любому существу, который попробует на вкус кровь бога. Тут сквозь багровый туман пробился дикий вопль, в котором не было ничего человеческого. «Май лут! Пуцемикурац!» – ошарашенно выдал биомант на родном языке, когда в его голове сложилась картинка. «Ходу! Ходу!» Он подхватил за ворот плаща полурослика и побежал в сторону кровавого фонтана, над которым разгоралось огромное облако огня. «Мифриловое оружие и редкие перки», – бубнил, как заведенный полурослик. Эльф радостно улыбнулся. Кажется, апокалипсис начался. Конец интерлюдии. «Филин, успокойся!» Морген отлетал от моего толчка, словно из соломы. «Все, что нажито непосильным трудом, Сколько денег? Там же по предварительной оценке только на 40 миллионов было, не говоря об уникальной пушке и доспехах этого монстра, императорского отпрыска. Они же вообще цены не имеют. Уникальная пушка, сваренная с не менее уникальным доспехом, сверзлась с кровавых небес, оставив кучу неприглядного мяса от эльфа. Ладно, не говоря уже об уникальном замке. С трудом уворачиваюсь от куска базальта. 7000 смертей! 7000! Все напрасно! Весь план псу под хвост! Стоп! Я оглядел свою небольшую армию. Армия во время моего монолога уже успела изрядно закопаться под землю и глазели на меня из окопа закрытого типа. Прочел мысли спутников. «Стив, я знаю, у тебя есть!» «Нет у меня ничего. Меня чуть не приняли недавно». «Я о свитке прорыва Инферно. А ты о чем?» «Неважно, но свитка у меня нет». «А если найду?» «Стив, серьезно, это единственная надежда. Или ты хочешь наше имущество собирать по нескольким десяткам квадратных километров? И ты уверен, что там все будут знать, что имущество наше, и добровольно нам его вернут? И как тебе поможет свиток за 300 000 эрго, призывающий армию демонов? У нас есть то, что им можно предложить». «И что же?» «Халявный уровень!» Я демонстративно слезал с пальца кровь. Стив кинул мне свиток, а я отошел подальше от окопа и взломал печать на свитке. Передо мной появился портал, полупрозрачная арка, затянутая радужной пленкой. Из портала показалась голова демона, больше всего напоминающая помесь гигантской скалопендры и очень скандальной женщины в период климакса. За головой вылезла часть тела. Пятерка хитиновых сегментов с двумя парами лап на каждом. Голова демона или демоницы, этих инсектоидных пидорасов хрен разберешь, внезапно потекла, выстрелив в мою сторону идеально красивым женским лицом на длинной шее. Если кто не осознал, на очень длинной шее. Лицо приблизилось ко мне и заговорило. «Ты призвал нас, смертный. Укажи своих врагов, и мы наполним наши желудки их горячей плотью». Голова облизнула карминовые губы раздвоенным языком и очень неприятно проскрежетала хитином на теле. Я приблизился к голове на расстоянии дыхания, заглядывая в ромбовидные зрачки. «А с чего ты взяла, презренная, что я позволю тебе убивать и есть моих врагов? У тебя есть для этого силы?» «Испытай меня, смертный, но клянусь! Ты пожалеешь о своих сомнениях!» «Пожалею», — мысленно согласился я, усердно рассуждая о том, как забыть то, что дальше будет. Хватаю демоницу за ее длинное горло, измененной рукой, и впиваюсь поцелуем в приоткрытый рот. Человеческие измененные языки переплетаются. Я ощущаю, как тварь бездны начинает тянуть из меня жизнь, а я читаю ее мысли. Совокупление с пожиранием. Сладкая боль и острое удовольствие обреченного. Распоротый живот, обнаженное сердце и эрекция. Манит. Страшнее самого сильного наркотика. Вот чего хотела от меня эта больная фантазия дизайнера. Или она возникла сама? Поцелуй становится чувственнее. Тело начинает корчиться в пароксизме близкого оргазма. Я полностью раскрываюсь в своих чувствах, жизнь уходит из меня, словно из пробитой ножом аорты, и меняю свой разум. Менять тело несложно, это словно переклеивать обои в комнате, где обитает разум. А теперь я меняю жильца. Меняю ощущение мира, перестаю мыслить словами, и вот меня окружает иное. Все меняет смысл. Я парю над землей. И вижу скалопендру, что греется на камнях. Стремительные падения, резкий взмах крыльями. И вот мерзкая тварь бьется в моих лапах. Я раскрываю клюв и дроблю крепкий панцирь. Тварь бьется у меня во рту, и я снова меняюсь. Во рту бьется язык демоницы, зажатый моими зубами. Я начинаю его жевать. Она кричит, забрызгивая мне лицо слюной и кровью из отгрызаемого языка. Я не отпускаю ее шею. Отгрызаю ей нижнюю губу и отстраняюсь от головы пленницы. Агонизирующий язык проскальзывает по пищеводу. Кричащая демоница вырывает шею, оставляя в моих руках кусок плоти и сворачивается под хитиновыми пластинами. Резкий рывок разворачивающегося тела. Через портал залетает нижняя половина демона, или левая. Этих уродов не разберешь. Скалопендр раскрывается в портале. «И с кем мне теперь вести дела? Кто тут главный?» Я подхожу к порталу и стучу в радужную пленку. Слышатся звуки возни, и из портала вылетает трехметровый гуманоидный демон. Видимо, он упирался, так как вылетает вперед ногами. «Ты чего, смертный?» Демон поднимается на ноги и старается собрать в кулак остатки солидности. «Кого нужно убить?» «И ты туда же. Во-первых, не смертный, а товарищ смертный. Во-вторых, что же вы все заскриптованные, как продавцы в Макдаке? Или тебя тоже поцеловать? Ты не подумай, я ориентации нормальный, чисто профилактически». Демон становится нежно-розового цвета. «Ладно, боец, не боись. Распоряжение первое. Сменить боевые доспехи на рабочие робы, а шлемы на каски. Строительные. Распоряжение второе. Все, залитое этой кровью, тщательно осмотреть и собрать все куски мяса, похожие на меня. Все оружие, доспехи и прочие ценности тоже собрать и провести опись. Распоряжение третье. Собрать весь камень в округе, залитой кровью, и собрать из него обратно крепость. Вон там, где она раньше стояла. Аккуратно собрать. Там моим людям жить». «Но мы того. Армия нашествия. Ну так нашествуйте и работать, работать!» «Что тут произошло, что тут произошло, товарищ смертный?» «Что, не видишь? Бытовая авария. Трубу прорвало». На этих словах фонтан крови неожиданно выдохся и, громко плюнув воздухом, иссяк. На меня обрушился целый водопад крови. Рядом шлепнулся дикий счастливый кошмарик, что самое странное, чистый. «Теперь что касается платы...» В эмоциях демона надежда. «Согласно этой бумажке...» Я трясу перед его лицом изрядно намокшим свитком призыва. «За все уже уплачено...» Демон стремительно скучнеет. «Но так как работа непрофильная, Магарыч организую. Каждый может взять кило моего мертвого мяса и два ведра крови. Устраивает?» Демон радостно закивал головой. «Ну, так пиздуй! Если какая живность встретится, разумная или агрессивная, ее тоже на мясо заготовки. Но только мясо. Все остальное мне, ясно?» «Будь сделан, ваш бродь... Ой...» Демон в ужасе прикрыл рот верхней конечностью. «Ха!» Я откашлялся. «Попробуй еще раз». «Разрешите исполнять, товарищ смертный?» «Вольно, иди уже». Трое суток спустя. Владельцы игры выступили с официальным обращением к игрокам. Одной из недокументированных возможностей заклинания Инферно является то, что она выдает ровно столько существ, сколько необходимо для выполнения задания, поставленного армией. Враг будет уничтожен. К сожалению или к счастью, но в этот раз армия Инферно столкнулась с достойным противником. Мы с радостью объявляем о завышении сценарной ситуации атака инсектоидов. В результате Великой битвы локальный ландшафт местности был изменен, и мы сообщаем об открытии новой игровой области – литосферные пещеры. Я сидел на вершине семиуровневой крепости. Вокруг проплывали облака. После эпичной битвы воинства Ада против разожравшейся на моей крови мышкары камня осталось много. Очень много. В общем, хорошо, что 300 лет назад поставили ограничитель на размер максимальной крепости. Иначе верхний уровень башни был бы сейчас где-то в стратосфере, и я бы мог запускать спутники из окна. «Филин! Ау! Филин, ты где?» «Тут я, тут! Чего хотел?» В тронный зал ввалился Моргенхант. «Что мы будем делать? Весь план к чертям пошел?» «С чего ты взял?» Моргенхант скептически оглядел самую защищенную крепость этого мира и почесал в затылке. «Мы теперь можем...» «Что мы можем?» «Не знаю. Основать клан свой, собрать армию, объявить себя столицей». «Ау, Морген, ты свой рассудок по этим залам не проебал? Какой клан? Ты о чем? Мы верхний уровень за неделю обследовать не сможем, не говоря уже о контроле всей территории. Плюс под нами какое-то нездоровое шевеление, буквально. Что из той бездонной пропасти вылезть может, который наш ров является, мне неинтересно. Вот совсем. Денег у нас и так хватает, трофеев оказалось в пятеро больше, чем до случая с колодцем. То есть? То есть мы сейчас, через два дня повторим процедуру с кучей трупов. Только внимательно все осмотрим без источников воды рядом. Или нет, лучше Венсера попрошу, пусть током убивает. Или булавой помахает огурец. А дальше как договорились. А что с цитаделью делать? Она тебе нужна? Хочешь, подарю? Не, нафиг, нафиг. Тогда открывай аукцион и пиши объявление о продаже закрытого лота. В заголовке ставим «Продам гараж».